Проект «Литрес. Чтец». Владимир Готлейб. «Элирм. 8». Читает Александр Иванов. Глава первая. Вот и все, потомок Вайоми. Вот и все. Ты дома, ты не один. Пускай запоздало, но осознание произошедшего ко мне все же пришло. Мы справились. Прошли великое подземелье на высочайшем уровне сложности, буквально сотворили невозможное и выжили в подводном аду. Но, боже мой, даже сама мысль повторить подобное пугала меня сильнее, чем что бы то ни было. Клингзор 107, Юнкиф 108, Центинь 109, Сумера 110, Намбата 111. Еще 5 аналогичных испытаний я точно не вынесу, ибо, вопреки благополучному исходу и вере в собственную силу духа, стоило признать, я прошелся по краю. К 78 годам одиночного заточения, аккурат перед тем, как меня посетили Герман и Глаз, я едва не потерялся в лабиринте из разочарований и тлеющей памяти, рискуя, как и Гундахар в свое время, разбить свой разум на тысячи осколков. Я чувствовал себя старым, изможденным и таким далеким от лучших часов своей жизни, что иногда мне казалось, будто я призрак. Старик Мелькиадес, умерший от лихорадки в болотах Сингапура. Или скорее запертый в бутылке джин. Всемогущий хордер с патологическим усердием, заполняющий чужой сосуд. Проклятую копилку, призванную помочь Диедарнису обрести душу и стать человеком, а меня тем временем превратить в безумца. Безликую тень, в которой не осталось ни огня, ни желания, ни жизни. Скорее всего, именно это бы со мной случилось, если бы не Хангвилл. Малыш спас меня. Пришел в час нужды и не покидал до последней минуты, с безграничным терпением обучая пути стихиалиев. Карабкаясь по пальмам и забавно свешиваясь вниз головой, он показывал, направлял, но при этом не руководил и не вел за собой, а шел рядом. Позволял самому себе задать вопрос и самому же на него ответить. Иногда сразу, иногда через месяц, а иногда через год. Пожалуй, это было обучение иного рода, не передача знаний из одной головы в другую и не готовые ответы, а нечто более глубокое и фундаментальное, что крайне сложно выразить словами. Собственно, в его учении слов и не было. Были эмоции, чувства, переживания, формирование особого мировоззрения на основе понимания мира и здравого смысла, близкого моему духу настолько, что, окончательно кристаллизовавшись, оно с легкостью интегрировалось в мою суть как недостающая деталь, а затем и вовсе превратилось в адамантиевый стержень. Несокрушимую опору, благодаря которой я твердо знал, что смогу дойти до конца. Собрать для Титана его тонну и спасти каждого из участников рейда. Забегая вперед, когда дело дойдет до награды, система странным образом проигнорирует присутствие Хангвилла, словно кошачий медведь стал плодом моего воображения. Но я не дам себя обмануть. Заранда был, и именно он помог мне найти выход из того мрачного ущелья забвения. Потратил на меня 29 лет своей жизни, а потом, как ни в чем не бывало, вернулся обратно в свое тело, где практически тотчас же возобновил прерванное занятие. Попытки вырвать четвертое перо из крыла Серафа ровно за минуту до того, как миниатюрный желудок вдруг потребует немедленной дозаправки. Справился бы я без него или нет, боюсь, этого мы никогда не узнаем. Мне кажется, что нет. Мы не созданы для одиночества, как и не созданы для того, чтобы провести сотню лет в мире иллюзий. Ведь даже обладая изощренной фантазией и богатым воображением, ты все равно понимаешь — это фейк. Дешевый суррогат вместо реального мира. Просмотр винтажной порнухи на заезженной кинопленке вместо ночи удовольствий с любимой женщиной. Да, Хангвилл спас меня. Довел до границы магической печати и передал эстафету самому Диедарнису, чье прикосновение не только избавило меня от переживаний времени, но и стало средством пробуждения памяти. Так, стоя в окружении кубометров биоткани и по-прежнему ощущая на себе его ладонь, я мысленно возвращался в тот день, когда впервые вступил в его чертоги. Вспоминал события, факты, имена. Молодел разумом и душой. Однако процесс был не быстрым, все происходило постепенно, шаг за шагом, в связи с чем у меня был отрешенный, немного растерянный вид, быть может, отдаленно смахивающий на признак сумасшествия. Возможно, именно это друзей и встревожило. Заставило Гундахара отстранить прильнувшую ко мне Аду и, подойдя вплотную, тихо спросить. «Знаешь, кто ты?» «Стихиалиевый засранец?» — чуть помедлив ответил я. «Ха, верно!» Убедившись, что все в порядке, генерал паотически потрепал меня по плечу. Затем сделал еще один шаг и склонился прямо над моим ухом. «Слабого духом это испытание могло свести с ума, сильного — заставить дрогнуть и отступить. Ты не отступил. Будем считать, я этого не говорил, но я горд. Молодец, Вайоми. Так держать». Улыбнувшись, я пожал протянутую ладонь. Посмотрел в лицо Игва и, к большому удивлению присутствующих, поклонился. «Прости меня, Гундахар». «За что?» «За заносчивость и чрезмерную самонадеянность», — пояснил я. «Тогда в саду высоких судеб возле статуи богини Гекаты я поспорил с тобой, что смогу одолеть тебя за 2 года. Думал, этого будет достаточно, чтобы стать равным тебе. Но теперь я вижу, между нами пропасть. Мне не победить». «Что ж, у тебя в запасе остался еще 1 год и 10 месяцев. А значит, делать выводы пока преждевременно». Ехидно усмехнувшись, генерал перевел взгляд на Августа и кивком головы указал в сторону арки портала. «Пойдем, получим награду и заберем артефакт 13, пока эта синекожая бестия опять его не украла». Вскоре мы остались с Адой вдвоем. Вновь обнялись и плавно опустились на вибрирующий пол. «Мы не особо поладили», — констатировала она. «С Гундахаром?» «Да. Пусть он этого и не признает, но ты дорог ему, и его сильно бесит то, как я с тобой себя повела». «И насколько все плохо?» «Как тебе сказать?» Покрепче прижавшись, Титанида ласково опустила голову мне на грудь. Позволила снова вдохнуть чарующий аромат ее кожи и волос и запустила горячие ладони мне под рубашку. «За последние 4 дня...» Он 27 раз послал меня к черту, 19 раз обозвал сукой и 16 тупицей. Всю дорогу, блин, на ножах, словно кошка с собакой. «Влад, ты почему ржешь?» «Прости, но это и вправду смешно». «Что именно?» «Только генерал мог назвать умнейшее существо во Вселенной тупицей». Пара секунд на осознание, и Ада тоже весело рассмеялась. Уселась на меня сверху и чуть закусила губу, почувствовав, как я ухватил и слегка сжал ее обнаженные бедра в опасной близости от ягодиц. «Знаешь, а ведь последние 3 десятилетия я был не один. Хангвилл, его дух, пришел ко мне, помог дойти до конца, и я наконец-таки понял, почему даже величайшие из стихиалиев позволяют себе проказничать и дурачиться. И почему же? Для них это сродни проверки. «Свидетельство того, что они не очерствели и не сбились с пути», — ответил я. «Способность понимать шутки и уметь посмеяться над собой — это сложно, причем настолько, что подвластно далеко не каждому и почти никогда машине. Сейчас ты развеселилась искренне, а значит, человеческого в тебе больше. Хотя, конечно, я всегда это знал». Титанида улыбнулась, приняла комплимент и, придвинувшись вплотную, нежно поцеловала. «Значит, Заранда явил тебе свою истинную суть?» «Да». «И он учил тебя?» «Да». «Чему?» «Быть сильным, но неискушенным могуществом. Быть твердым, но хранить в себе мягкость и добросердечие. Иными словами, быть стихиалием», — закончила Ада. Около минуты молчала, пребывая в глубокой задумчивости, и, наконец, произнесла. «Но это не все. Ты что-то познал для себя. «Нечто важное?» «Познал», — подтвердил я, но приказал забыть. «Почему?» «Потому что в противном случае не было смысла возвращаться, а я должен вам. Ну и еще... Я скучал по тебе. Самую малость, конечно, но все же. Я боялась, что ты забудешь меня. Я забыл многих, но не тебя». «Странно, ведь мы были вместе всего ничего», — довольно промурлыкала та. «К слову, если продолжишь и дальше трогать мою задницу, то очень скоро окажешься в большой луже. Придется довести начатое до конца». Участившийся пульс, стремительно нарастающее возбуждение и та самая химия, что витала между нами с первого дня. Чувствуя ее касание, девушка невольно дрожала. Да и я тоже. Вновь пробудившаяся молодость вдруг нахлынула на меня бурлящей волной. Сбила с ног, безжалостно приложила одно и увлекала за собой, создавая в каждой клеточке моего тела немыслимое напряжение. Мириады сжатых пружин, грозящих одновременно выстрелить в любой момент. От слова, от действия, от того самого хитрого взгляда. С превеликой неохотой я убрал руки, прислонился спиною к стене и вновь осмотрел Титаниду с головы до пят. Уставшая, вспотевшая, перепачканная машинным маслом с примесью какой-то серебристой пыли и так похожая на человека. Скрывать не буду, прямо сейчас мне больше всего на свете хотелось раздеть ее и заняться сексом прямо тут, на ржавом полу, но времени в обрез. Где-то там, в глубине статуи, наш капитан брутальных авиалиний уже вовсю готовился ко всплытию. Синхронным каскадом поочередно запускались управляющие ядра. Моргая индикаторами, просыпались тысячелетия молчавшие системы. Разгоняли реактор магнитно-гравитационные катушки. По магическим контурам среди сплетений нервов и стальных магистралей проносились искрящиеся ручейки инвольтационной энергии, а внутренние насосы с оглушительным ревом начали выкачивать ледяную воду из затопленных отсеков. Повсюду звучал гул и треск, как и едва уловимое тягучее бульканье. Из огромных резервуаров по шлангам сосудов текла полужидкая биомасса, питая изношенные кибернетические ткани и заодно исцеляя Диедарниса от множества ран. Поразительно, но именно сегодня, в безмолвной тьме океанских глубин, где царит вечная ночь, а давление способно сокрушить горы, вдруг ярко вспыхнула почти угасшая жизнь. Сначала, едва заметно, будто тестируя, Титан осторожно повел плавниками из стороны в сторону, после чего вновь помассировал трясущуюся кисть. Затем по его хвосту, спине и челюстям пробежали волны света. Вокруг корпуса сформировался подрагивающий энергетический барьер, а встроенные в броню сенсоры начали сканировать пространство во всех диапазонах. Ну и напоследок, вместе с облаками пузырей, из боковых отсеков выпорхнул целый рой светлячков, десятки глубоководных дронов-ремонтников, что, не сговариваясь, устремились в сторону хребта. Доставать то монструозное лезвие, на которое я наткнулся еще в самом начале. Безусловно, для Титана это был знаменательный день, конец эпохи мучений. Однако для остальных это означало одно — у нас осталось менее часа на то, чтобы уладить вопросы и приготовиться к бою. Потому как испытание испытанием, но армия Небесного Доминиона никуда не делась. Когда я подходил к порталу в Сокровищницу, мне почему-то подумалось, что чудесное спасение и станет нашей главной наградой. Единственной и, вполне вероятно, наиболее ценной валютой, с чьей помощью мы сможем купить себе билет на поверхность, поднимая со дна лишь трофеи из воспоминаний и горького опыта. Но, черт подери, как же я ошибался. Мегалодон оказался щедр. Настолько, что даже удвоенный коэффициент награды первооткрывателя не мог объяснить тот каскад вспышек и системных сообщений, буквально разорвавших интерфейс моего NSI, заставивших покачнуться и подслеповато прищуриться, как человека порядком отвыкшего от яркого света. Вы получили 490 уровень. Вы получили 491 уровень. Вы получили 492 уровень. Вы получили 493 уровень. Вы получили 524 уровень. Получено достижение «Тень мертвых пустошей». Вы выжили в крайне неблагоприятной среде и преодолели более 500 километров пути, избегая опасностей. В награду за это вы получаете плюс 15 к сопротивлению холоду, болезням и радиации. Получено достижение «Проводник внутреннего мира». Когда вы медитируете, скорость восстановления здоровья, маны и стихиалиума повышается на 25%. Получено достижение «Путь стихиалия». Учась у Заранды, вы приняли наставление древнего духа. Отныне вы видите то, чего раньше не видели, слышите то, чего раньше не слышали, и понимаете то, чего раньше не понимали. Получено достижение «Знай своих предков пятого ранга». Требования для улучшения способности школы магии иллюзий и школы магии воздуха снижены на 20%. Получено достижение «100 лет одиночества». Вы провели более сотни лет в одиночестве, пережили чудовищную пытку временем и тьму забвения, но, несмотря на это, ваш рассудок остался непоколебим. В знак признания вашей стойкости и силы духа вам даровано плюс 25% к мощи заклинаний школы ментализма, плюс 15% к сопротивлению ментальному воздействию. Уникальная способность — крепость разума. Крепость разума — это сила, которая позволяет вам не только чувствовать и отслеживать направленное против вас ментальное воздействие, но также подавлять его и превращать в оружие. Прочитав мерцающие строки, я невольно усмехнулся. Вот уж награда, которой не пожелал бы и врагу. Точнее, способу ее обретения. Получено достижение через тернии к звездам. Заранда, повелитель животных царств, глубоко тронут вашим свершением. Пребывая в одиночестве, вы прошли через поистине суровое испытание. Вы столкнулись с внутренними демонами, познали себя и в конечном итоге осознали главное. Забота о жизни — это великая сила. В награду за это Заранда обязуется пройти остаток своего пути вместе с вами, а также дарует вам по одной единице мудрости за каждый год, проведенный в чертогах Диедарниса. Параметр мудрость увеличен на 107 единиц. Получено достижение «И жизнь здесь была». Удивительно, но будучи бессмертным, вы умудрились дважды состариться, познав цену времени и ощутив на плечах тяжесть прожитых лет. В награду за это вы получаете дар вечной весны, уникальную одноразовую способность, позволяющую исцелить одно выбранное вами существо от проклятия Хроноса. Избранный вами вновь обретет молодость и бессмертие, забывая о страхе старения и смерти, а упоминание о вашем великом подвиге навсегда будет вписано в исторические хроники всех залов славы Элирма. Совет: выбирайте с умом. Данная способность относится к категории божественных, и за всю историю Элирма ей владели считанные единицы. Внимание! Эо о Вайоми! Вы стали первым человеком версии 21А, кто смог достичь 500 уровня в срок менее чем за 100 дней с даты инициации. В награду за столь стремительное восхождение вы получаете уникальный титул «Покоритель пределов», дарующий вам плюс 10% ко всем параметрам, включая дополнительные. Внимание! Параметр «Мудрость» превысил значение в 200 единиц. Получено достижение «Арканум мысли». Практикуя магическое искусство, вы достигли уровня мастерства, когда магия становится естественным продолжением вашего мыслительного процесса. Разблокирована уникальная способность «Ментальный каст», позволяет применять заклинания одним лишь усилием воли без внешних проявлений. Разблокирована уникальная способность «Потенциал сознания». Позволяет управлять заклинаниями напрямую силой разума. Игры в Бога. Эо о Вайоми, погрузившись в собственный мир иллюзий, вы зашли слишком далеко и своими действиями совершили немыслимое святотатство. Влекомы эгоистичными желаниями, вы вознамерились пройти по тропе самого Господа, однако полностью исказили его творение. Вы сотворили нечто отвратительное и жестокое, ибо не учли главное. Создатель — это тишина и безмолвие. Он не вмешивается, не судит и не устанавливает правил. В наказание за это вы лишаетесь всех способностей, относящихся к категории «Святая магия». Заклинание «Щит Халколиван» навсегда изъято из вашего древа навыков. А вот и вполне закономерный результат моего творчества. Последнее и единственное отрицательное достижение в общем списке, за которым вспыхнуло куда более яркое и насыщенное сообщение. Получен предмет — стихиалиевые сапоги. Класс предмета — мифический. Материал — неизвестен. Категория предмета — обувь. Активные эффекты — ступени ветра. Способность, позволяющая владельцу перемещаться по воздуху, как по земле. Облачный след. При активации стихиалиевые сапоги оставляют за собой следы из наэлектризованного серебристого тумана. Проходя по каждому из них, враг получает дебаф замедления длительностью от 4 до 10 секунд. Также враг получает заряд искры уязвимости. При накоплении 5 зарядов искра взрывается. Пассивные эффекты. Плюс 25% к скорости передвижения. Снижение уровня от падений и ловушек на 15%. Стихиалиевые сапоги ничего не весят, никогда не пачкаются и могут трансформироваться в любую обувь по вашему желанию. Внимание! Вы собрали 5 из 9 предметов мифического сета «Доспехи Вайоми». Получен бонус — стихиалиевый куб. Разблокирован уникальный рецепт здания «Убежище Вайоми». Разблокирован доступ к стихиалиевому конструкту. Не найдено. Разблокирована уникальная способность «Голос Созидания». Потратив 7 зарядов стихиалиевого куба, вы с вероятностью 50% можете создать абсолютно уникальный артефакт, не имеющий аналогов в мире. Стихиалиевый цестус. Заклинание «Молния» получает модификацию «Целительный разряд», способность исцелять себя или союзников ударом молнии. Способность «Без границ» получает модификацию «Отсроченное воплощение», позволяет загрузить иллюзию в магическую печать или предмет и установить ряд условий, при которых данная иллюзия будет материализована. Важно! Имеется ряд ограничений. Стихиалиевый цестус получает модификацию «Стихиалиевые шипы». При каждом ударе цестусом шипы высвобождают поток сжатого воздуха, значительно повышающего урон. Стихиалиевый глидер. Плюс 150% к силе заклинания «Гравитационная аномалия». Плюс 75% к скорости роста и деления вайол, клеток, генерирующих стихиалиум. Емкость банка маны увеличена до 200 тысяч единиц. Способность «Ловец снов» позволяет видеть сны любых существ в радиусе 5 километров. Стихиалиевый фальшион. Способность «Ветряной порыв» позволяет каждые 60 минут увеличивать общий показатель ловкости на 30% сроком на 120 секунд. Способность «Печать Вайоми» с вероятностью 25% лишает противника от 2 до 50 уровней. Способность «Четвертование» трансформирована в призрачная гильотина. При падении показателя здоровья противника ниже критической отметки стихиалиевый фальшион создает обрушивающееся на него призрачное лезвие, мгновенно добивающее врага. Стихиалиевые сапоги. Разблокирована уникальная способность «Мастерская подмена». Каждые 12 часов позволяет переместиться в любую видимую точку на расстоянии до 500 метров, оставляя после себя иллюзорного двойника. В течение следующих 20 секунд двойник находится под вашим полным ментальным контролем, может двигаться и говорить, после чего либо исчезает, либо, будучи атакованным, превращается в облако дыма. Внимание! Вы собрали большую часть мифического сета «Доспехи Вайоми». Отныне каждый из имеющихся у вас артефактов получает пассивную способность «Части целого». Если какой-либо элемент доспеха Вайоми будет утрачен или уничтожен, он неизбежно вернется к вам по истечении суток. Важно! Каждая последующая утрата или уничтожение артефакта увеличивает срок его возвращения в 2 раза. Внимание! Ада, Август Тарн, Гундахар и Эо-О Вайоми стали первыми существами, что смогли успешно пройти подземелье Бездна Диедарниса на высочайшем уровне сложности. Упоминание о вашем великом подвиге навсегда будет вписано в исторические хроники всех залов славы Элирма. Награда. Ада. Плюс 35 единиц ко всем основным параметрам. Плюс 30 единиц к навыкам. Камень улучшения способности — 5 штук. Руна Калем — 5 штук. Руна Гронтар — 5 штук. Руна Тир Ален — 5 штук. Руна Фар Эндер — 5 штук. Железный сундук Диедарниса. Август Тарн. Плюс 35 единиц ко всем основным параметрам. Плюс 30 единиц к навыкам. Камень улучшения способности — 5 штук. Руна Калем — 5 штук. Руна Гронтар — 5 штук. Руна Тир Ален — 5 штук. Руна Фар Эндер — 5 штук. Железный сундук Диедарниса. Гундахар. Плюс 35 единиц ко всем основным параметрам. Плюс 30 единиц к навыкам. Камень улучшения способности — 5 штук. Руна Калем — 5 штук. Руна Гронтар — 5 штук. Руна Тир Ален — 5 штук. Руна Фар Эндер — 5 штук. Железный сундук Диедарниса. Эо О Вайоми. Плюс 35 единиц ко всем основным параметрам. Плюс 30 единиц к навыкам. Камень улучшения способности — 5 штук. Руна Калем — 5 штук. Руна Гронтар — 5 штук. Руна Тир Ален — 5 штук. Руна Фар Эндер — 5 штук. Железный сундук Диедарниса. На этом кажущийся неиссякаемым поток оповещений остановился. позволил беспрепятственно оценить пространство комнаты перед собой и вместе с тем оставил в глубине души сладостное послевкусие. Наконец, после стольких десятилетий мучений и душевных терзаний, я был доволен. Чувствовал, как вместо старой обуви вокруг ступеней материализовались до неприличия удобные сапоги и едва не расплывался в блаженной улыбке. «Вот это да! Вот это я понимаю! Достойная, мать его, компенсация!» Немного досадно, конечно, за утрату Халколивана, но ничего. На замену паладинскому щиту у меня есть другой. Изученный во времена болотного ужаса Бионис грозового стихиалия, в силу моих врожденных особенностей, уже давно напрашивающийся на роль фаворита. Разумеется, даже прокачав его на максимум, я не получу второго золотого костыля в виде абсолютной защиты от всех типов урона. Но зато этот щит будет действовать постоянно и станет достаточно мощным, чтобы длительное время сдерживать натиск. Не уйдет на перезарядку после шального осколка и позволит весьма ощутимо разгрузить ячейки для заклинаний. Магическую татуировку на шее, куда я мог заранее сгрузить 5 способностей. Ну а касаемо всего остального, то, несомненно, полученные усилия перевели меня в категорию существ высшей лиги. Чего только стоят бонусы с этого Вайоми, небывалые 107 единиц мудрости, арканум мысли и столь долгожданные руны улучшения легендарных способностей. Как, впрочем, и уникальный титул «Покоритель пределов», вынудивший меня с удивлением заглянуть в календарь. Когда я очнулся на борту России-17, на дворе стояло 15 мая 2611 года. Сейчас 18 августа. Получается всего 3 с лишним месяца и феноменальный результат, для достижения которого у большинства жителей Элирма могли уйти сотни лет, а в некоторых случаях и целая жизнь. Безусловно, вполне весомый повод для гордости. И, пожалуй, как только у меня появится свободная минута, я повторно пробегусь по всем логам и тщательно изучу каждое сообщение. Но не сейчас. Сейчас все мое внимание было приковано к друзьям и в особенности Гундахару, потому как при взгляде на него даже невооруженному глазу было понятно. Старый Игв явно нервничал. Сосредоточенно прохаживался вдоль богато сервированного стола и буквально до хруста сжимал в ладони домашний очаг. Около минуты назад, не получив ответа от Теи, генерал всерьез размышлял о том, чтобы плюнуть на все и вернуться в Иану. Он даже попробовал использовать магический камень, но не судьба. Едва упоминание об успешном завершении испытания просочилось в зал славы Элирма, офицеры Доминиона тотчас же заблокировали любые пространственные перемещения в радиусе 15 километров. Тупо похоронили нас заживо и тем самым не оставили иного выбора. Единственным способом оказаться на поверхности было деактивировать точки возрождения снаружи, после чего умереть и воскреснуть в базовом лагере наравне с остальными. По крайней мере, именно на это они и рассчитывали, так как не знали, что прямо сейчас Дейдарнис ежеминутно наращивал свою мощь, погружая в реактор все новые топливные стержни. Калибровал системы стабилизации, выравнивал давление, но пока не продувал цистерны с балластной водой. Оставался неподвижным, словно притаившийся на дне грозный хищник. «Боюсь, ее никто не видел», произнес Август, продолжая прерванный разговор. «Селена и мистер О уже приступили к поискам, но потребуется время. Как много, не знаю. В городе неспокойно». «Проклятье!» — прошептал Гундахар. Мрачно нахмурившись, он направился в сторону выхода, однако на середине пути резко остановился. Получил письмо от одного из соратников, прочитав которое, с облегчением выдохнул. «Все нормально. Можете не искать». «Тея в порядке?» «Да. Сразу после смерти Эрдамона был отдан приказ на ее устранение. Девочка вовремя почуяла неладное и укрылась в яме старины Бугурта, где просидела 2 суток, прежде чем Хангвилл с Серафом ее нашли и отвели в Зиккурат». «Почему Зиккурат, а не крепость Вергилия?» «Потому что Дарий, Шейд и Хакаш не спят, не едят и могут учуять любую опасность за километр. А в твоей крепости слишком много людей, как и потаенных проходов», — ответил генерал. «Сейчас я перешлю тебе список имен шпионов, приставленных к ней. Пускай твои люди отловят всех до единого, но не убивают. Я это сделаю сам». Волей-неволей по моей спине и загривку пробежал холодок. К сожалению для них, подписавшись на обнуление ребенка, агенты Доминиона допустили роковую ошибку, за которую очень скоро капитально поплатятся. Хотя, конечно, судьба этих подонков мало кого волновала. А вот сама новость о Теи меня осчастливила. Даже немного растрогала, рисуя в голове забавную иллюстрацию того, как трое могучих существ покорно выполняют роль добрых нянек. Вампир обучает девочку придворному этикету, Детлок, украдкой, словно остерегаясь внезапного появления босса, демонстрирует ей темную магию, тогда как Бодок, грустный танк, смущенно переводит в безопасный режим свои чарующие глазки. Мистические и смертельно опасные. Оставалось только догадываться, повезло подопечной Игва или нет. Вместо стандартных игрушек заполучить себе комплект мертвецов, каждому из которых по меньшей мере 3500 лет. Зная рыцаря смерти, вряд ли. Разумеется, наблюдая за развитием их взаимоотношений, даже слепому бы стало очевидно, что сама Вселенная их свела. Вплела яркую нить в давно истлевший канат и запустила вереницу случайных событий, в результате которых одна большая судьба и другая, совсем еще маленькая, оказались связаны. Однако, несмотря на это, все-таки не стоит забывать. Тея генералу не дочь. Послабление веселых покатушек на плечах ждать не стоит. Поэтому, скорее всего, прямо сейчас она уже вовсю обливается потом и трет синяки, полученные на песках той самой арены, где около месяца назад валялись мы. Я в виде желе, глаз в позе плуга, старина Герман в виде груды металлолома, недовольно посасывающий конфетку для мозгов. Впрочем, ладно. Главное, девочка пребывает в целости и сохранности, а все остальное приложится. В крайнем случае, сами устроим для нее праздник, если вернемся. «Слава богу, я рад», — включился в разговор я. «А что с артефактом 13?» «Гравитон у меня, координаты Клингзора тоже», — прогудел Гундахар. Взял со стола поднос, откусил кусок мангатхая и будто в насмешку стал медленно его пережевывать, внимательно считывая реакцию Ады. Ширину ее зрачков, микродвижения мимических мышц, положение тела и тон голоса, который вскоре последовал. «Если ждешь нападения, то его не будет. В данную минуту Фаер мертв, а значит, его приказы на меня не действуют». «До поры до времени». «Все верно. Когда он воскреснет, я с высокой долей вероятности попытаюсь тебя убить. И полагаю, настало время объяснить, почему». Отдельно выделив интонации последнее слово, Титанида вышла вперед. Поочередно обвела взглядом каждого из присутствующих и, получив молчаливое одобрение в ответ, расправила плечи. Этот разговор давно назревал. Еще со дня ограбления святого трибуна девушка хотела поговорить. Пролить свет на события у Искариота и, быть может, хотя бы частично реабилитироваться в наших глазах. Для нее это было жизненно необходимо, чтобы одинокий голос наконец-то услышали. И мы могли это дать. Сегодня, сейчас, на глубине 14 километров ниже уровня моря.